После опубликования моих первых статей по данному вопросу я получил много писем. Когда-нибудь я напечатаю их отдельной книгой. Даже без всяких комментариев. Они дают картину чудовищного движения советских войск на Запад. Мне пишут люди самых разных национальностей, разных судеб. Среди них эстонцы, евреи, поляки, молдаване, русские, латыши, немцы, венгры, литовцы, украинцы, румыны. Все они в тот момент по разным причинам находились на освобожденных территориях. Потом война разбросала этих людей по всему свету. Письма идут из Австралии, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Аргентины, из Западной Германии и даже из Советского Союза. Я получил письмо из Канады от бывшего солдата русской освободительной армии. В 1941 году он был в Красной армии. Он шел к границе. Он прятался со своим полком в приграничных лесах, где его застала война. Потом плен, русское освободительное движение, снова плен, побег и долгая жизнь под чужими именами в чужих странах. Солдат указал мне несколько книг бывших бойцов и командиров русской освободительной армии, чудом уцелевших после войны. Интересно, что все эти авторы начинают свои книги с момента начала тайного движения к границе. Кроме писем, лично мне некоторые свидетели или люди, близко знавшие их, пишут письма в научные журналы, и некоторые из этих писем опубликованы. Вот письмо из Великобритании. Британский гражданин Джеймс Рушброк обращает внимание на книгу Стефана Сценде «Обещание, которое Гитлер выполнил». Книга написана в 1944 году и опубликована в 1945 в Швеции. Автор, польский еврей, оказавшийся во Львове в 1941 году, вот его впечатление о днях, предшествующих 22 июня. Эшелоны, набитые войсками и военным снаряжением, все чаще и чаще идут через Львов на запад. Моторизованные части идут через главные улицы города, а на железнодорожной станции все движение чисто военное. Страница 88. Я благодарю всех, кто пишет мне и в журналы, добавляя все новые и новые крупицы к картине всеобщего движения Красной Армии на Запад. Кроме секретных архивов, есть достаточное количество открытых официальных публикаций, среди которых истории советских военных округов, армий, корпусов, дивизий. Каждый, кто интересуется данным вопросом, может найти за очень короткое время сотни и даже тысячи сообщений типа «Перед самой войной, в соответствии с указаниями Генерального штаба Красной Армии, некоторые соединения Западного особого военного округа начали выдвигаться к государственной границе». Краснознаменный белорусский военный округ. Страница 88. Но если кто-то не считает все эти источники достоверными, есть подтверждение, которое опровергнуть невозможно. Это сама история войны. Разгромив первый стратегический эшелон и прорвав его оборону, передовые германские части внезапно столкнулись с новыми дивизиями, корпусами и армиями. Например, 16-й армии под Шепетовкой в конце июня, о существовании которых германские командиры даже не подозревали. Весь план Блицкрига строился из расчета молниеносного разгрома советских войск, находящихся прямо у границ. Но выполнив этот план, германская армия обнаружила перед собой новую стену из армий, которые выдвигались из-за Волги, Северного Кавказа, с Урала Сибири, Забайкалья, с Дальнего Востока.